Часть пятая. Отношения. Что важно для счастья? Глава пятнадцатая. Как еда влияет на отношения? Мы плавно переходим к одной из самых значимых и желанных сфер жизни – отношениям. В этой главе я расскажу, как еда влияет на отношения и что можно сделать, чтобы их улучшить, грамотно выстроив питание. Ведь пища – это не просто способ насыщения тела. Она связана и с самочувствием, и с состоянием ума, и, что самое интересное, с отношениями. Вы знали, что некоторые продукты могут повышать уровень серотонина, который называют гормоном счастья? Например, углеводы, содержащиеся в злаках и фруктах, способствуют его выработке. Исследования, проведенные учеными из университета Бата в Великобритании, показало, что питание, богатое углеводами, может не только улучшить настроение, но и снизить уровень стресса, а это напрямую сказывается на общении с окружающими. Когда мы чувствуем себя счастливыми и расслабленными, то более открыты, а вероятность конфликтов снижается. Например, если вы находитесь в стрессе из-за низкокалорийной диеты или ограничений, не удивляйтесь, если ваше терпение начнет истощаться. Будучи голодными или недовольными своим рационом, вы можете стать более раздражительными и менее восприимчивыми к окружающим. Для полного погружения в эту тему расскажу историю одной молодой мамы. «Поздравляю, у вас сын, здоровый малыш», — сказала акушерка и положила ребенка на живот Лены. Несомненно, этот момент стал одним из самых счастливых. Это потом начались бессонные ночи, усталость, недовольство своей внешностью, ненавистные лишние килограммы и недопонимание с мужем. Лена валилась с ног от усталости, не смотрелась в зеркало, махнув на себя рукой. Но однажды после ссоры с мужем она вдруг поняла: так больше не может продолжаться. Надо что-то делать. И эта мысль привела Лену ко мне. Ведь не зря говорят: сначала состояние мамы, потом все остальное. Лена понимала, что необходимо заботиться не только о малыше, но и о себе. Прежде всего, надо было вписать мою программу в жизнь молодой мамы. Учитывали отсутствие времени, невозможность заниматься спортом, кормление малыша, рваный сон ночью. Начали с дефицитов. Я порекомендовала витамины, поскольку после рождения ребенка организм женщины истощается. Лена сдала общие анализы, ввели мультивитаминный комплекс, витамин D, железо. Дальше спорт. Поскольку Лена все время проводила с малышом, я посоветовала совершать длительные прогулки, час и больше. Несмотря на то, что осень вступила в свои права, Лена долго гуляла с коляской. «Нет ничего лучше, чем свежий воздух», — думала она, шаг за шагом очищая голову от ненужных мыслей. 4 раза в день, несмотря ни на что, выходила на улицу, и вскоре прогулки стали не просто физической активностью, а настоящим ритуалом. Лена изучала мир и ловила моменты. Конечно, поработали и с телом. Составленный комплекс упражнений для живота, таза, бедер и ног женщина выполняла под моим руководством. Тренировки были направлены на то, чтобы мягко и легко привести в тонус растянутые во время беременности и родов мышцы. Но важнейшим аспектом стала работа с подсознанием. Лена начала практиковать медитации и была в восторге. Каждая сессия напоминала сладкий сон. Гиперответственность и бурная эмоциональность становились все более отдаленными. Она училась смотреть на жизнь мягче, а не через призму материнских страхов. Следующий элемент программы – питание. В рационе появились аппетитные блюда, насыщенные макро- и микронутриентами, которые лишь улучшали здоровье, не причиняя вреда ребенку. без страха вписывались в меню полезные сладости, которые радовали вкусом и не отражались на талии. Каждый прием пищи стал праздником. Семья собиралась вместе за столом, общение стало больше. Вместе с этим улучшились отношения с мужем, ведь послеродовая депрессия уже не оставляла следов непонимания и напряжения. Эмоциональный фон выровнялся, либидо усилилось. Не забыли и про водный режим. Сколько нужно пить, что пить, в каких объемах, в какой период, с какими промежутками. Каждую пятницу контроль веса. Наладили сон. Это особенно важно в послеродовой период. Я предложила пользоваться моментами в течение дня. 20 минут на дневной сон стало хватать, чтобы восстановить силы и побыть наедине с собой. Прошло 2,5 месяца. Лена смотрела в зеркало и едва узнавала себя. На лице счастливая улыбка, в теле легкость. Лена сбросила 9 килограмм и обрела прежнюю фигуру. В ее жизни воцарилась гармония, вернулись понимание и забота в отношении с мужем. Лену больше не раздражали успешные молодые мамы-блогеры. Она нашла свой путь. А в новогоднюю ночь женщина надела красивое платье и была абсолютно счастлива. Она смотрела на себя с гордостью. Ведь это не просто платье, а символ ее силы и преодоления. Вместе с гирляндами и огоньками в ее глазах отражалось счастье. Именно восстановление связи с собой, своим телом и своим будущим стало настоящим новогодним чудом. В этот момент, окруженная семьей, Лена поняла, что любить себя — это первый шаг к тому, чтобы любить других. Да, питание — залог здоровья и счастья. Но сейчас мы обратимся к теме физических упражнений. Ведь если даже молодая мама с грудным малышом на руках нашла время, силы и мотивацию, то и вы точно сможете, я уверена. Сколько раз вы просыпались утром, ощущая тяжесть в теле и недосып? В моей жизни произошел переломный момент, когда я ввела утреннюю зарядку и упражнение «Вакуум» в свой ежедневный ритуал. Эти 15-20 минут как по волшебству наполнили мои дни энергией и продуктивностью. Я стала генерировать столько энергии, что с каждым новым днем успевала не только завершать свои проекты, но и делиться этой энергией с окружающими. В первые дни, когда я вставала чуть раньше, чем обычно, чтобы выполнить зарядку, на меня накатывала волна недовольства. Сомнения шептали: «Зачем? Это всего лишь 20 минут». Но как только я сделала первый выпад и вдохнула свежий утренний воздух, все сомнения растаяли. Пришла ясность, я больше не испытываю перманентного чувства усталости, которое часто преследовало меня в течение дня. Режим, который я выработала, стал нитью, связывающей компоненты моего бытия воедино: полноценное питание, регулярные ментальные практики и та энергия, которую я максимально использую для работы и роста. Сюда же отнесу и колоссальные успехи в своем профессиональном развитии. Я уверена, ежедневные зарядки стали своеобразным топливом для достижения моих целей. Настоятельно рекомендую вам пересмотреть свои утренние ритуалы. Теперь о том, как утренняя зарядка влияет на наш мозг и способности. Упражнения стимулируют рост новых нервных клеток, настраивая мозг на высокую волну и насыщая его кислородом. Эффект – улучшение памяти и концентрации внимания. И это лишь начало. Регулярная утренняя зарядка насыщает клеточные структуры кислородом, тем самым обеспечивая полноценное питание тканей. Я с каждым днем замечаю, как состояние кожи улучшается, приобретая здоровое и естественное свечение. Больше нет намека на усталость и стресс. Кожа словно оживает, наполняясь жизненной энергией. Недавние исследования немецких ученых подчеркивают: всего 20 минут физической активности ежедневно могут изменить вашу жизнь. Люди, которые начинают тренироваться утром, заболевают в 5-7 раз реже, чем те, кто пренебрегает движением, не говоря уже о том, что активный образ жизни существенно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Физическая активность не только укрепляет наше тело, но и продлевает жизнь. Ученые установили, что пожилые люди, занимающиеся зарядкой, могут добавить до 5 лет к своему жизненному циклу. А это сотни теплых закатов и рассветов в кругу близких людей.